Ночью из ущелья вылезли с гвоздями, топором и молотком Николка, Мышлаевский и Лариосик. Ущелье было короткими досками, забито наглухо. Сам Николка со стервенением вгонял длинные толстые гвозди с таким расчетом, чтобы они остриями вылезли наружу. Еще позже на веранде со свечами ходили, а затем через холодную кладовую на чердак лезли Николка, Мышлаевский и Лариосик. На чердаке над квартирой со зловещим топотом они лазили всюду, сгибаясь между теплыми трубами, между бельем, и забили слуховое окно. Василиса, узнав об экспедиции на чердак, обнаружил живейший интерес и тоже присоединился. И лазил между балками, одобряя все действия Мышлаевского. Какая жалость, что вы не дали нам как-нибудь знать. Нужно было бы Ванду Михайловну послать к нам через черный ход, говорил Николка, капая со свечи с теорином. Ну, брат, не очень-то, отозвался Мышлаевский. Когда они уже были в квартире, это, друг, дело довольно дохлое. Ты думаешь, они не стали бы защищаться? И еще как. Ты прежде, чем в квартиру бы влез, получил бы пулю в живот. Вот и покойничек. Так-то-с. А вот не пускать — это дело другого рода. Угрожали выстрелить через дверь, Виктор Викторович, задушевно сказал Василиса. Никогда бы не выстрелили, отозвался Мышлаевский, гремя молотком. Ни в коем случае. Всю бы улицу на себя навлекли. Позже ночью Карась нежился в квартире Лисовичей, как Людовик XIV. Этому предшествовал такой разговор. «Не придут же сегодня, что вы!» — говорил Мышлаевский. «Нет, нет, нет!» — вперебой отвечали Ванда и Василиса на лестнице. «Мы умоляем, просим вас или Федора Николаевича просим. Что вам стоит? Ванда Михайловна чайком вас напоит. Удобно уложим, очень просим и завтра тоже. Помилуйте, без мужчины в квартире...» «Я ни за что не засну», подтвердила Ванда, кутаясь в пуховый платок. «Коньячок есть у меня, согреемся», неожиданно залихватски как-то сказал Василиса. «Иди, Карась», сказал Мышлаевский. Вследствие этого Карась и нежился. Мозги и суп с постным маслом, как и следовало ожидать, были лишь симптомами той омерзительной болезни скупости, которой Василиса заразил свою жену. На самом деле в недрах квартиры скрывались сокровища, и они были известны только одной Ванде. На столе в столовой появилась банка с маринованными грибами, телятина, вишневое варенье и настоящий славный коньяк Шустова с колоколом. Карась потребовал рюмку для Ванды Михайловны и ей налил. «Неполную, неполную!» — кричала Ванда. Василиса отчаянно махнул рукой, подчиняясь Карасю, выпил одну рюмку. «Ты не забывай, Вася, что тебе вредно», — нежно сказала Ванда. После авторитетного разъяснения Карася, что никому абсолютно не может быть вреден коньяк и что его дают даже малокровным с молоком, Василиса выпил вторую рюмку, и щеки его порозовели, и на лбу выступил пот. Карась выпил 5 рюмок и пришел в очень хорошее расположение духа. «Если б ее откормить, она вовсе не так уж дурна», — думал он, глядя на Ванду. Затем Карась похвалил расположение квартиры Лисовичей и обсудил план сигнализации в квартиру Турбиных. Один звонок из кухни, другой из передней. Чуть что, наверх звонок. И, пожалуйста, выйдет открывать Мышлаевский. Это будет совсем другое дело. Карась очень хвалил квартиру. И уютно, и хорошо меблировано, и один недостаток — холодно. Ночью сам Василиса притащил дров и собственноручно затопил печку в гостиной. Карась, раздевшись, лежал на тахте между двумя великолепнейшими простынями и чувствовал себя очень уютно и хорошо. Василиса в рубашке, в подтяжках, пришел к нему и присел на кресло со словами: «Не спится, знаете ли, вы разрешите с вами немного побеседовать?» Печка догорела. Василиса, круглый, успокоившийся, сидел в креслах, вздыхал и говорил: «Вот как, Федор Николаевич, все, что нажито упорным трудом, в один вечер перешло в карманы каких-то негодяев путем насилия. Вы не думаете, что я отрицал революцию? О, нет, я прекрасно понимаю исторические причины, вызвавшие все это». Багровый отблеск играл на лице Василисы и застежках его подтяжек. Карась в чудесном коньячном расслаблении начинал дремать, стараясь сохранить на лице вежливое внимание. «Но согласитесь сами, у нас в России, в стране, несомненно, наиболее отсталой, революция уже выродилась в пугачевщину. Ведь что ж такое делается? Мы лишились в течение каких-либо 2 лет всякой опоры в законе, минимальной защиты наших прав человека и гражданина. Англичане говорят... Англичане, они, конечно, пробормотал Карась, чувствуя, что мягкая стена начинает отделять его от Василисы. А тут? Какой же твой дом, твоя крепость, когда вы не гарантированы в собственной вашей квартире за 7 замками от того, что шайка, вроде той, что была у меня сегодня, не лишит вас не только имущества, но чего доброго и жизни? На сигнализацию и на ставни наляжем, — не очень удачно сонным голосом ответил Карась. Да ведь, Федор Николаевич, да ведь дело, голубчик, ни в одной сигнализации. Никакой сигнализации вы не остановите того развала и разложения, которые свили теперь гнездо в душах человеческих. Помилуйте, сигнализация — частный случай, а, предположим, она испортится. Починим, — ответил счастливый Карась. Да ведь нельзя же всю жизнь строить на сигнализации и каких-либо там револьверах. Не в этом дело. Я говорю вообще, обобщая, так сказать, случай. Дело в том, что исчезло самое главное — уважение к собственности. А раз так, дело кончено. Если так, мы погибли. Я убежденный демократ по натуре и сам из народа. Мой отец был простым десятником на железной дороге. Все, что вы видите здесь, и все, что сегодня у меня отняли эти мошенники, все это нажито и сделано исключительно моими руками. И поверьте, я никогда не стоял на страже старого режима. Напротив, признаюсь вам по секрету, я кадет. Но теперь, когда я своими глазами увидел, во что все это выливается, клянусь вам, у меня является зловещая уверенность, что спасти нас может только одно. Откуда-то из мягкой пелены, окутывающей Карася, донесся шепот. Самодержавие. Да-с. Злейшая диктатура, какую можно только себе представить. Самодержавие. Эк разнесло его, думал блаженный Карась. Да, самодержавие штука хитрая. Проговорил он сквозь вату. Ах, ду-ду-ду-ду-ду, хабиас корпус, ах, ду-ду-ду, ай, ду-ду, бубнил голос через вату. Ай, ду-ду-ду, напрасно они думают, что такое положение вещей может существовать долго, ай, ду-ду-ду, и восклицают многие лета. Нет, многие лета это не продолжится, да и смешно было бы думать, что... Крепость Ивангород, неожиданно перебил Василису покойный комендант в папахе. Многое лето. И Эрдоган, и Карс, подтвердил Карась в тумане. Многое лето. Реденький, почтительный смех Василисы донесся издали. «Многое лето!» — радостно спели голоса в карасевой голове.